Она снова стала Дани Ван Го, красивой блондинкой в изящном костюме, правда, нуждающимся в стирке, но он высыхает за 2 часа, который едет в Монте-Карло и умирает от голода. При выезде из Целье на щите было указано, что до Шкалона 85 километров. Она ехала не спеша. Дорога шла в гору и без конца петляла. Пожалуй, в темноте этот путь займет у нее не меньше 1,5 часов. Но она стала на поворотах ориентироваться по задним фонарям идущих впереди машин, и дело пошло веселее. И вот как раз в ту минуту, когда она решила не останавливаться больше, ни за что не останавливаться, ее вынудили это сделать, и у нее похолодело сердце. Сначала на том месте, где автостраду пересекает дорога на Дижон, она увидела на обочине под деревьями 2 плотные фигуры жандармов на мотоциклах. Впрочем, она даже не могла бы сказать с уверенностью, была ли на них форма. Но что, если это действительно жандармы, и они следят за нею? Когда она отъехала метров на 200, она увидела в зеркальце, как один из мотоциклистов круто развернулся и ринулся вслед за ней. Она слышала рев мотора, следила, как все увеличивалось в зеркале его фигура. Вот уже отчетливо видны и его шлем, и большие защитные очки. Ей казалось, что это какой-то беспощадный робот мчится за ней на своем мотоцикле. Робот, а не человек. Дани пыталась успокоить себя. «Нет, не может быть. Он вовсе не преследует меня. Сейчас он обгонит меня и поедет своей дорогой». Мотоцикл с ревущим во всю мощь мотором поравнялся с ней, обогнал, и жандарм, обернувшись, поднял руку и притормозил. Она остановилась на обочине, метрах в 20 от него, и он, отведя в сторону мотоцикл, снял перчатки и направился к машине. Освещенный фарами Тендерберда, он шел медленно, нарочито медленно, словно хотел вымотать ей все нервы. И так все кончилось, не успев начаться. Исчезновение Тендерберда обнаружено. Все, и ее приметы, и ее фамилия наверняка известны полиции. И в то же время, хотя до сих пор она ни разу в жизни не разговаривала ни с одним полицейским, разве что в Париже, когда ей нужно было узнать, как пройти на ту или иную улицу, у нее было странное ощущение, что все это она уже видела, словно ее воображение заранее подробно нарисовало эту сцену, или же она переживала ее вторично. Поравнявшись с нею, жандарм сперва проводил взглядом с ревом пронесшиеся мимо них в ночи машины, вздохнул, поднял очки на шлем, тяжело облокотился на дверцу и сказал: «О, мадемуазель Ван Го, решили проветриться?» Этот жандарм был человеком долга. Звали его Туссен Нарди. У него была жена, 3 детей. Он недурно стрелял в тире из пистолета, обожал Наполеона, был обладателем 4-комнатной квартиры при казарме с горячей водой и мусоропроводом, изберегательной книжки, проявлял необычайное трудолюбие, стараясь извлечь из книг те знания, которые ему не успели преподать в школе, и жил надеждой, что наступит время, когда он станет дедушкой, получит офицерский чин и поселится в каком-нибудь солнечном городке. Он слыл человеком, которому лучше не наступать на любимую мозоль, но в целом славным малым, насколько вообще это определение применимо к жандарму. За 15 лет службы ему так и не представилось случая проявить умение стрелять без промаха, если не считать тренировочных мишеней да глиняных трубок на ярмарках, и это его радовало. Он также ни разу ни в штатском, ни в полицейской форме не поднял ни на кого руку. Только старшему сыну несколько раз задал хорошую взбучку за то, что этот 13-летний оболтус носил прическу под Битлов и прогуливал уроки математики. Если не призвать его вовремя к порядку, он совсем от рук отобьется. Единственной заботой Нарди, заботой не менее важной, чем стремление не ввязываться ни в какие истории, был уход за мотоциклом. Машина всегда должна быть в порядке. Во-первых, этого требует дисциплина, а во-вторых, из-за неисправного мотоцикла можно раньше времени отправиться на тот свет. Кстати, именно о мотоциклах он и беседовал со своим коллегой Раппаром, на перекрестке автострад номер 6 и номер 77 бис.